Добродетель. Добродетель – положительное нравственное качество, высокая нравственность. Словарь Ожегова. Добродетельный – это делающий добро. Добродетельная жена – венец для мужа своего, а позорная – как гниль в костях его. Притчи 12.4. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела – и прославляли Отца вашего Небесного. Матфея 5:16. И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра 2:12. То вы, прилагая к сему все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность. 2 Петра 1:5. Мы созданы на добрые дела. Ефесянам 2:10. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. Филиппийцам 4:8. Добродетель есть не что иное, как внутренняя красота. Бэкон. Добродетель – признак духовно живущего человека. Тихон Задонский. Истинная добродетель состоит в победе себя самого, в желании делать не то, что хочет тленное естество, но чего хочет святая воля Божия, покорять свою волю воле Божией и побеждать благим злое, побеждать смирением – гордость, кротостью и терпением – гнев, любовью – ненависть. Глава и сущность всех добродетелей есть любовь, без которой ни пост, ни труды ничего не значат. Нет ни одной добродетели, соединяющей человека с Богом, которая бы не зависела от любви. Все добродетели – ничто иное, как любовь в разных видах. Блаженный Августин. Добродетель величественна в Порфире, любезна и в рубищах, преславна под шлемом и щитом, знаменита и на Ниве, достопохвальна во храме, в ограде и везде. С которой стороны не посмотрим на нее, она везде чиста, прекрасна и божественна. Добродетель – это здоровье души. Жубер. Будем упражняться в добродетели. В ней великое богатство и великое чудо. Она доставляет истинную свободу. Иоанн Златоуст. Богоугодные добродетели истекают из повиновения Богу, сопровождаются смирением, а не разгорячением, не порывами, не самомнением и тщеславием. От многих плодов гнутся древесные ветви, и при многих добродетелях смиряется человек. Нил Синайский. «Ты принял меня, — говорит Господь, — в жилище свое, я приму тебя в царство Отца моего. Ты избавил меня от голода, я избавлю тебя от грехов. Ты воззрел на меня связанного, я освобожу тебя от уз. Ты приютил меня, странника, я сделаю тебя гражданином неба. Ты подал мне хлеба, я дам тебе царство в наследие и обладание. Ты сделал для меня тайно, я воздам тебе явно. Сделанное тобою я считаю милостью, а мое – долгом. Ты воззрел на меня связанного, и сам не увидишь огня гиенного. Ты посетил меня, больного, и сам не испытаешь мытарств и наказаний. Иоанн Златоуст. Жизнь измеряется не счетом лет, а мерою жертвенности. Мы спасены не через добрые дела, но на добрые дела. Желай того, что Бог хочет. Делай так, как Бог хочет. Делай потому, что Бог хочет. Делай то, что достойно награды, но не ищи ее. Ты большую получишь награду, если делаешь добро не из награды, даже и небесной. Иоанн Златоуст. Человек, делающий других счастливыми, не может сам быть несчастным. Горсточка добрых дел – дороже бочки пустых слов. Лучше хорошо поступать, чем хорошо говорить. Не отказывай угнетенному, умоляющему о помощи. Не отвращай лица твоего от нищего, не отвращай очей твоих от просящего. Преклоняй ухо твое к нищему и отвечай ему ласково, с кротостью. Сиротам будь отцом, к бедному будь снисходителен, и милостыне ему немедли. Если я настолько занят, что не отвечаю на крик о помощи, то я занят не тем, чем нужно. Тропинка добродетели очень узка, а дорога порока широка и просторна. Сервантес. Всякое доброе дело, сделанное по принуждению, теряет свою награду. Единственный верный и безошибочный способ сбережения и приумножения духовных ценностей – это служение ими другим. Преуспевай в добродетели, чтобы стать ближе к ангелам. Василий Великий. Я войду в белых одеждах, ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Пусть ветер веет, несутся тучи и угрожают мне здесь вокруг. Я знаю то ли, что Бог могучий со мной пребудет, как верный друг. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою. Будем славить и петь псалмы. Разврата, с которой тяжко бороться мне, и приведу я к блаженству брата, который гибнет еще во тьме. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить и петь псалмы. Минуют беды, пройдет и горе. Увижу новый Иерусалим. И воспою я в нем песнь победы, и вечно буду с отцом моим. В белых одеждах ангелы встретят, где вместе с ними пребудем мы, облегши силой Его святою, мы будем славить.